занавес. Платон Зубов после смерти Потемкина фактически стал правителем Новой России, подчинив себе и сказочную Тавриду. Екатерина дала ему высокий чин генерал-фельдцехмейстера, начальника всей артиллерии. Он стал князем, генерал-адъютантом, членом Государственного совета, обвешал свое ничтожество регалиями и орденами. Первым делом Зубов решил упразднить потемкинские вольности, в которых ему виделось зеркальное отражение французской революции. «Для того и указываю, — свысока повелел он, — всех беглых вернуть помещикам в прежнее крепостное состояние. А тех крепостных Потемкина, которым он волю дал, расселяя в краях южных, тех следует раздать помещикам по рукам, чтобы впредь о воле не помышляли. Потемкинский дух нетерпим. Край опустел. Посадки лесов засыхали на корню, погибали в полях посевы гороха и фасоли, оскудели стада. В селениях, брошенных людьми, воцарилось безлюдье, колодцы исчахли. Цветущий край снова превращался в пустыню, как было и при татарских ханах. Вместе с потемкинским духом исчезала и сама жизнь. Но этого Зубову показалось мало. Он, никогда море не видевший, пожелал быть главнокомандующим Черноморского флота, и Екатерина согласилась на это. Ушаков был обречен на бездействие, а его ненавистники, граф Войнович и Мордвинов, снова заняли свои посты, подавляя Ушакова своей властью. «Почту своим приятнейшим долгом, — заявил Мордвинов, — покончить с химерами вроде строительства Севастополя. И флот прошу отныне держать на приколах в гавани. Главное теперь — избавиться от фантазий светлейшего». В один из дней, просматривая списки чинов Черноморского флота, Платон Зубов презрительно фыркнул. «Странно. Ни одной знатной фамилии, ни князей, ни графов, одна мелюзга». Палец фаворита, оснащенный блистающим перстнем, задержался возле имени Сюрвайера в чине бригадира. «Курносов? Не помню таких дворян на Руси». Услужливые сикофанты охотно накляузничали. «Да это, извольте знать, давний прихвостень светлейшего. Сам-то он из плотников архангельских, а Потемкин любил окружать себя всяческим сбродом. С того и карьера была скорая. Убрать его, чтобы флота моего не поганил. Убрать дважды кавалера, да еще увечного в бою, заслужившего право ношения белого мундира, было трудно. И Прохор Акимыч получил новое назначение на верфи Соломбалы. «Все возвращается на круги своя», — сказал он. Но в Адмиралтействе, когда получал назначение вернуться на родину, мастеру стало невмоготу от обиды. «Клеотуром никогда не был. И в передних не околачивался, ласки у персон выискивая. Едино оправдание карьере моей, век утруждался, да еще вот люди мне попадались хорошие. Я покровителей не искал, они сами нашли меня». Как ни стало камертап, как погибли сыновья, все в жизни пошло прахом. Раньше никогда о деньгах не думал, а теперь на склоне лет, и деньги перевелись. До отъезда в Архангельск он прожился в конец, обиду сердечную вином заглушая. Анна Даниловна, на мужа глядя, страдала. «С первым маялась, и второй с рюмкою. Молчи, избирайся, до Соломбалы. Знаю я, что так будет, зачем я Казань покинула? И что? На севере тоже люди живут». Полярная ночь тиха. Архангельск в снегу. В гавани Соломбалы недостроенные суда. Прохор Акимыч поселился в доме покойного дяди Хрисанфа. Работал в конторе, украшенной гравюрами с видами старинных кораблей. В горшках цвели герани. За окошками сверкал иней. Ливорнский пудель Черныш выходил вечерами на крыльцо, озирал снежные сугробы и, замерзнув, возвращался домой отогреваться у печки. — Плохо тебе, брат? — спрашивал его хозяин. Анна Даниловна в таких случаях говорила. Он еще у собаки спрашивает. — Где бы меня спросить, каково мне, бедный, в этакой-то юдоле прозябать? Только теперь Прохор Акимыч осознал ошибку. Ах, зачем увел под венец эту чужую женщину? И боль о прошлой любви камертап камнем ложилась на покаянное сердце. Наливал себе водки, закусывал ее ломтями сырой семги. Над рабочим столом, заваленным чертежами кораблей, укрепил лубочную картинку «Возраст человечий». Жизнь делилась тут на 7 долек. И в каждой по 7 годочков. Детство и юность, совершенство и середка, затем первая седина, до которой я дожил, а затем старость и непременное увядание. На исходе зимы довелось Курносову прочесть стихи Державина, писанные на смерть Потемкина. Но кто там идет по холмам, глядясь, как месяц в воды черные, чья тень спешит по облакам в воздушные жилища горны? Не ты ли, счастье, славы, сын, великолепный князь Тавриды? Не ты ли с высоты частей внезапно пал среди степей? Жуть охватывала при мысли, что уже не Потемкин, тень его по сю пору блуждает по берегам Черного моря, исполинская, ищет светлейшее место, где бы отряхнуть прах свой, где бы кости свои оставить. Мастеру и за себя становилось страшно.